Глава 61. Наконец он дал полную волю всем возможным жестокостям. В поводах недостатка не было. Он преследовал друзей и даже знакомых, сперва матери, потом внуков и невестки, потом Сияна. После гибели Сияна он, пожалуй, стал особенно свиреп. Из этого яснее всего видно, что Сиян обычно не подстрекал его, а только шел навстречу его желаниям. Тем не менее Тиберий не поколебался написать в составленной им краткой и беглой записке о своей жизни, что Сияна он казнил, когда узнал, как тот свирепствовал против детей его сына Германика. А между тем он сам погубил одного из них, когда Сиян уже был под подозрением, другого, когда Сиян уже был казнен. Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго. Довольно будет показать примеры его свирепости на самых общих случаях. Дня не проходило без казни, будь то праздник или заповедный день. Даже в Новый год был казнен человек. Примечание. Праздники посвящались небесным богам, заповедные дни — подземным богам. Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям, назначались любые награды. Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление считалось уголовным, даже несколько невинных слов. Поэта судили за то, что он в трагедии посмел порицать Агамемнона. Историка судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними из римлян. Оба были тотчас казнены, а сочинения их уничтожены. Хотя лишь за несколько лет до того они открыто и с успехом читались перед самим Августом. Примечание. Поэт Мамерк Скавр, обвиненный Макроном по Диону. Трагедия называлась «Атрей». Историк Кремуций Корт. Ему в уста Тацит влагает красноречивую защитительную речь, анналы. Оба они не были казнены, а покончили самоубийством. Некоторым заключенным запрещалось не только утешаться занятиями, но даже говорить и беседовать. Из тех, кого звали на суд, многие закалывали себя дома, уверенные в осуждении, избегая травли и позора. Многие принимали яд в самой курии, но и тех, с перевязанными ранами, полуживых, еще трепещущих, волокли в темницу. Никто из казненных не миновал крюка и гемоний. В один день 20 человек были так сброшены в Тибр, среди них и женщины, и дети. Девственниц старинный обычай запрещал убивать удавкой, поэтому несовершеннолетних девочек перед казнью растлевал палач. Примечание девочек. Имеется в виду маленькая дочь Сияна, казнь которой описывают Тацит и Дион. Кто хотел умереть, тех силой заставляли жить. Смерть казалась Тиберию слишком легким наказанием. Узнав, что один из обвиненных по имени Корнул не дожил до казни, он воскликнул: «Корнул ускользнул от меня». Когда он обходил за стенки, кто-то стал умолять его ускорить казнь. Он ответил: «Я тебя еще не простил». Один муж консульского звания упоминает в своей летописи, как на многолюдном пиру в его присутствии какой-то карлик, стоявший у стола в толпе шутов, вдруг громко спросил Тиберия, почему еще жив Поконий, обвиненный в оскорблении величества. Тиберий тут же выругал карлика за дерзкий вопрос, но через несколько дней написал сенату, чтобы приговор Поконию был вынесен как можно скорее.